эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 сентября 2019 года, вторник, и мы начинаем живой эфир «Магическое свойство тканей». А мы это кто? Александр Жарков и Алексей Орлов, находящиеся в виртуальной студии Народного славянского радио. Здравия тебе, Александр! Приветствую всем слушателям, приветствую ведущим и приветствую всем тем, которые с будущего будут слушать нашу прошлую запись. Надеюсь, наша передача сегодня будет такая же яркая и интересная, как представлены на это видео вступительной фотографии. Красивая девушка с корзинкой, с цветами, в прекрасной, замечательной, простой одежде. Ну что же, я хочу перед началом предупредить, что мы принимаем вопросы и реплики только на наших сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это в первую очередь сайт slavradio.org, официальный сайт, где много-много-много всякой информации. Это уже, по сути, большой, огромнейший портал знаний, где представлены все направления славяно-русской наших действий, деяний, жизни, образов, истории, прошлого и так далее, и тому подобное, где выкладывается много-много чего полезного и интересного для всего славянского мира. А также там есть чат-беседка, в котором вы можете во время живых эфиров писать свои вопросы, реплики, комментарии. Ну и также, когда не живых эфиров, просто общаться с друзьями. А также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. И там и там Славрадио пишется латиницей, одним словом, без каких-то подчеркивателей, просто так, Славрадио, незатейливо. В общем, кому надо, тот найдет. Обязательно напомню, что товарищей гоблинов мы не чествуем, мы сразу отправляем их в бан, ибо нечего здесь безобразничать. Но, к счастью, у нас гоблинов с каждым днем все меньше и меньше, так что вот надеюсь, что это предупреждение просто будет такой формальностью и не более того. Ну что же, теперь, когда у нас все уже обозначено, понятно, кто мы, зачем и как, то тогда я предлагаю уже вступить в наш сегодняшний эфир и начать вещание. Пожалуйста, предлагайте вначале темочку раскрыть. Да, благодарю всем слушателям, благодарю ведущей. Хочу в первую очередь рассказать основной посыл, по которому мы сегодня будем продвигаться. Это посыл последних моих исследований, наработок. И я истинно надеюсь на то, что я смогу вас вдохновить в таком понимании, как относиться к одежде, к вещам, более осознанно. Ну, мы просто привыкли жить в материальном мире, как, ну, вот одежда, там, оделся, пошел, купил, продал, выбросил, ну, то есть, или порвалась. Вот как разобраться с точки зрения эволюции, с точки зрения того, как одежда может повлиять на нашу жизнь, улучшить ее, или там, почему, или может вообще одежда ухудшить нашу жизнь, к примеру. Вот в этом всем хотелось бы разобраться. Я неоднократно потратил время, несколько лет на изучение всевозможных орнаментов древнеславянских, всевозможных упоминаний, узелковой письменности и пытался понять, как же все-таки влияло и что же оно влияло. И давайте сегодня об этом мы поговорим. Вот. И еще то, что хотелось сегодня вот донести особо в этом эфире, и это очень важно, я считаю, на самом деле, есть обыденные вещи, которые, несмотря на это, ну, если правильно использовать определенные элементы вот сегодняшнего эфира, знаний, они смогут существенно улучшить вашу жизнь. Поэтому я акцентирую на это внимание, потому что обычные действия – это не просто, там, как говорится, информационный поток, это призыв к действию, побуждению к действию, которое уже сможет вам потом, как говорится, приблизить к тем задачам, которые вы сами себе ставите. Итак, что же такое вообще свойства тканей, какие они бывают? И вот чтобы не выходить в технические термины и, как говорится, рассказывать о производственно-промышленной части, мы будем говорить более с точки зрения энергетической и практической. Я напомню для тех, кто знает, не знает, у нас жизнь – это проявленный свет. А свет – это вообще поток волновых энергий. Ну, кто знает, не знает, Я просто проидентифицирую, поскольку это очень важная информация. Мы должны понимать, что на нас влияет. На нас влияет солнечная энергия и теллурические потоки, которые идут от космоса, от Творца, от Вселенной, от мироздания. Ну, не говоря уже о том, что у нас идет воздух, идет у нас праническая энергия, так называемая, наша жива, жизненная энергия, которая летает везде в пространстве. И это тоже влияет. Следующее – это питание наше. Автоматически это питание, ну это не надо объяснять, я думаю, 1000 эфиров уже об этом говорили. Вода в том числе, неважно, грязная, не грязная, но она влияет, хорошо или плохо, это такое. Жилище, архитектура жилища, ну и вообще среда обитания. При этом мы уже говорили на предыдущих эфирах, я думаю, не только я, и другие сказители говорили, это геопатогенные зоны, это всевозможные сетки Хартмана, ну и электромагнитные поля, которых у нас сейчас очень много, и всевозможные техногенные происхождения, как вы уже знаете, там 3G, 4G, Wi-Fi, всевозможные там 5G, с которыми все мы боремся. Вот. И об этом мы отдельно будем еще говорить. И всевозможные звуковые, музыкальные спектры волн, ну и, естественно, включая нашу речь. То есть, хочешь не хочешь, мы находимся в пространстве, в котором это проявлено. Ну и всевозможные виды химических веществ, которые есть в пространстве. Это так вот, в принципе, вкратце. Я сейчас не буду рассказывать о тех там законах, о которых мы говорили в предыдущих эфирах. Кто захочет, может послушать предыдущие записи. Будет на канале Слав Радио или на моем канале Crystal Energy информацию по поводу космических законов и вообще, которые наполняют жизненную энергию человека. Я просто хочу сказать, что вот эти данные вещи, они влияют на жизнь человека. Ну, скажите, ну влияют, да и что? На самом деле это очень важно, потому что они также влияют не только на жизнь человека, но и автоматически на нашу одежду. Поскольку, если вы знаете, не знаете, то у нас, если мы говорим, так называемая, есть такая шкала 105 октав Джона Уоррела Килли, который взял и разложил диаграммы, когда он узнал, что по вибрациям, допустим, звук, он состоит и может, в принципе, практически соотноситься с вибрациями тонких энергий типа эфира. Звукотепловые диапазоны – это энергии воздуха. Огонь – это, естественно, все тепловой диапазон. Электричество – проявленные характеристики, как у воды. Ну и гравитационная часть у Земли. Это о чем говорит? Что, в принципе, все наше пространство исполосано вибрациями. Ну, какие-то вибрации более частотные и какие-то менее частотные. В том числе и наш мозг. Ну, как мы знаем, это тоже очень важно. У нас есть так называемые дельта, тета, альфа, бета, гамма ритмы. Ну, кто знает, кто не знает. Дельта у нас ритмы – это глубокий сон, транс, гипноз. Тета ритмы – это сон, глубокая там релаксация, медитация. Альфа ритмы – это ну, непосредственно состояние пограничное между сном и пробуждением. Бета ритмы – это бодрствование. Ну и гамма – это гиперсознание. Понятное дело, там еще есть много всяких подразделений, но тем не менее это важный момент для того, чтобы мы понимали. Ну и мы это все, как говорится, в нашей проявленной реальности проявляем через звуковые гармоники. Ну мы их называем, как говорится, до, ре, ми, фа, соль, си и всевозможные виды тональности. То есть это все, это звуковая волна такая, проявлены, потому что можно, как вы знаете, свет разложить, и он имеет очень много характеристик. И, кстати, на лекциях по буквице, помните, мы об этом говорили, да и вы можете послушать очень много других сказителей, которые тоже об этом рассказывали, что это световой язык, но мы его используем в вот таком аспекте. Насколько мы знаем, наш физически проявленный мир, мы видим 1/10000 от всего этого прекрасного, то есть мы не видим так называемое инфразвуковые волны, звуковые волны, всевозможные там, инфракрасные волны мы не видим. То есть мы видим вот только видимую часть электромагнитного излучения, это спектральный диапазон от красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ну, естественно, там отпадают уже у нас ультрафиолет, там рентгеновские, гамма, космические, ну и другие всевозможные виды, которые там сейчас изобретают, находят. Для чего это все говорю? А говорю это для того, что все наша данная материя, в данном случае мы говорим о одежде, о тканях, о всевозможных, они состоят из материи, в которой проявлено воздух, огонь, вода, земля и эфир в той или ином составляющей диапазоне. И если мы возьмем всевозможные древние писания всех разных народов, не имеет значения, то есть мы будем проводить параллели, как мы знаем уже неоднократно, наш народ находился практически, ну, наверное, везде на нашем земном шаре и был представлен в разных народностях, которые передавали эти знания, которые сохранили в всевозможных этносах, ну и разных народов. И как мы знаем, что у нас, вот если в земных величинах, мы знаем, что это воздух, огонь, земля, вода и эфир, то в случае с так называемыми величинами славянского, можно так сказать, значения, это звучало Бог, звезда, огонь, солнце, древо, небеса, океан, луна и земля. Ну, в принципе, по большому счету, по такому же принципу сохранились эти знания частично и в Древнем Египте. Кстати, и эта система, она автоматически сохраняет нумерологические аспекты. Как вы понимаете, да, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В Древнем Египте у нас за величины там Бог имел Шу, звезда Тефнут, огонь Атум, солнце Геб, древо Нут, там небеса Изида, океана Азирис, луна Нефтида и земля Сет. Мы сейчас возьмем, вернемся теперь к современной Индии, которая сейчас очень хорошо пропагандируется. То же самое мы встречаем, все те же вещества, которые есть, которые создают нашу материю. То есть, а это Бог, это Кувера, звезда, это Нерути, огонь Индра, солнце Агни, древо Гагаван, небеса Ваю, океан Варуна, луна Ишана, земли Ям. То есть, по факту, неважно, как оно называется, мы сейчас будем говорить о транскрипции происхождения языков. Я думаю, с предыдущих эфиров уже очень многие вещи разобрались. Но сейчас я хочу просто объяснить, что концепция работы энергетики, а в том числе и с материей живой, плотной, а именно в данном случае мы будем говорить о одежде, у всех практически народов была одинаковая. Ну и буквально, чтобы закончить это все дело, в Китае это было небо, гора, огонь, гром, инь-янь, так называемый, ветер, вода и низина или озеро, и земля. Ну и, как говорится, в нашем проявленном, если это мы говорим, мы понимаем так, это слабое взаимодействие, торсионное поле, электрическое поле, магнитное поле, фотонное поле или временное поле, пространство и время, фотонное временное поле, сильное взаимодействие, вибрационное поле и гравитация. То есть вот этими всеми аспектами мы ежедневно оперируем в том или ином ключе. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я не буду сейчас приводить всевозможные формулы, это ни к чему. Но сейчас это очень важно понять для того, чтобы мы понимали, что вообще происходит, как говорится, в момент, когда мы находимся, когда мы выходим на улицу. А именно происходит следующее. Мы излучаем энергию, которая формирует наш так называемое биополе, аура. Я думаю, вы слышали. Аура – это свечение наших тонких тел. В славянской системе это называлось система Ведагон, которая создавалась и, как говорится, свечение суммы всех наших тонких тел создавалось вот такое. Но я напоминаю, что сумма свечения тонких тел, она создавалась еще благодаря не только, а правильное действие. А поскольку вы знаете, что у нас каждое тело имеет определенный световой спектр, то, естественно, мы буквально немножечко пробежимся, и это нам поможет сегодня в нашем эфире. То есть помните, да, первая, вторая чакра – это чакры исток, которые отвечают за свойства рефлексы. И земля – материя. То есть, в принципе, измерение или тонкое тело – материально. Прошу заметить, это коричневый цвет. И автоматически мы понимаем, что работая с, допустим, веществом материи, которое имеет определенный спектровой оттенок, мы таким образом усиливаем, во-первых, тонкое тело, во-вторых, работаем с той или иной чакрой. Что касается цвет материи на, ну, допустим, условно у вас обычно обувь коричневая, ну или черная, или оттенки вот такие темные, которые помогают работать именно вот с этим диапазоном, с этой чакральной системой. Если же у вас какой-то там обувь другого цвета, она просто проявляет другие качества. И в данном случае мы об этом поговорим, происходит такой каламбур, эта энергия происходит менее гармонично. Поэтому наши предки старались использовать уже с самого начала все, как говорится, одежда, она у нас была максимально приближена к тем задачам, которые они выполняли. Ну, как вы понимаете, там те же там лапти или всевозможная обувь, она, соответственно, была либо светового, там соломенного, белая прозрачная, то есть то, что дает максимально приближенное, а вы знаете, что белый цвет имеет спектр всех, как говорится, цветов и энергии. И автоматически это вот коричневые, так называемые, оттенки, которые помогают работать с родовой системой. Далее. Следующая чакра зарод – это наши инстинкты. Вы помните, да, это наша, как говорится, луна, кровь – это наш эфирный уровень, так называемый красный цвет. Ну, тут как бы понятно, у нас красная чакра, все понимают, это то, что призывает нас, как говорится, непосредственно внимание на быка, как говорят даже тореадоры. Красная материя, она не просто изобиловала в нашей жизни, у нашего народа. Во-первых, напоминаю, это эфирный уровень, это то, что усиливает жизнь, то, что дает кровь, то, что дает определенную силу, определенную связь непосредственно. А что такое кровь? Кровь – это ДНК. То есть это знание и понимание позиции своего происхождения, своей родовой системы и непосредственно своих тонких тел. Это инструмент, который позволял более тонко взаимодействовать. Поэтому, как вы знаете, у нас практически все орнаменты, о которых мы чуть-чуть позже поговорим, они использовались и в ожерелье, и в поясах, и в вышивке, и в рушниках, ну, всевозможных орнаментах. Они старались использовать наши предки красное плетение. Ну и не только. Поедем дальше. Следующая чакральная система – это чакры живот, это наши эмоции, энергия солнца, огня, астральный план, то есть оранжевый цвет такой. Понятное дело, что вот уникальность большая, наши предки, они не просто использовали там одеяние, как вот у нас сейчас, ну типа оделся, потому что мне там так нравится, или вот я там одеваюсь, потому что там новый бренд какой-то вышел, и надо копировать всех. Нет, наши предки использовали цикл вращения Солнца, использовали определенные праздники, которые, я думаю, вы слушали эфиры Славянского радио, других сказителей, которые рассказывали о празднествах. Кто захочет, может детально прослушать данный эфир, там очень детально все это расписано. И, соответственно, определенная обережная одежда соответствовала этому циклу. Чуть-чуть позже я расскажу о самых главных празднествах, которые есть. То есть, чтобы просто запомнить, представьте себе, что вот у нас цикл вращения наших основных 4 мужских и 4 женских праздника, которые идут в году, они, соответственно, проявляют активность нашего Солнца. Ну, то есть, весной, летом, осенью и зимой. Соответственно, те определенные оттенки цвета, которые использовались в одежде, усиливали работу этих центров. То есть они не создавали определенную блокировку этих энергий, которые приходили с космических уровней, ну или там так далее, чтобы создать определенный дисбаланс. Они наоборот дополняли, что становилось кармичным, комфортным и гармоничным для, ну, непосредственно понимания и проявления тех людей, которые участвуют в жизненной деятельности, работы города, града, градарика, поселения, ну и так далее. А это очень важно, потому что я потом сейчас проведу параллели, приведу на простом примере и расскажу несколько тех экспериментов, которые я в свое время провел. Следующее. Перси. Первая мысль – воздух, пространство, намерение. То есть ментальный нижний план, наш желтый центр. Ну, уже я говорил, работа с мыслью, работа с пространством, желтый цвет, он тоже, как говорится, изобилен. Тем не менее, следующая чакральная система или наш цвет – это лада. Это, как говорится, энергия, которая помогает чакральной системе, она идет справа от сердца, она связана отдающей рукой, левым полушарием головного мозга, это ментальный верхний. Ну и, как вы знаете, это леля, наше женское интуитивное образное мышление, чакра слева от сердца, связана с левым принимающей рукой, правым полушарием головного мозга, это ментальный верхний центр. Вот в этом балансе происходили очень интересные аспекты. Мы понимаем, что вот эта вот зеленая энергия, которая соединяется, она у нас дает вот такое, знаете, перетекающая энергия зелено-салатовая. Она уже потом переходит в композитах, как говорится, взаимодействиях. Получается у нас розовый. Это вот энергия такой, знаете, соединяющий чистой гармонии, любви, определенного соединения логического и интуитивного, когда происходят вот эти две грани. Помните, знак род, то есть R мужское, D женское, O образ соединяющего начала, то есть Явь, Навь, Лавь, так называемая. И вот это нам поможет тоже для понимания одежды. Вот самый интересный момент, когда я начал изучать цветовую гамму, и я начал смотреть определенные исследования всевозможных дизайнеров и которых современных брендов, и мне очень сильно удивил одно очень грандиозное исследование, которое в свое время проводили выдающиеся психологи, когда им поставили задачу, с какого материала нужно разготавливать бильярдные столы. И они провели исследование для того, чтобы сконцентрироваться максимально четко человеку и использовать правильные проекционные образы для того, чтобы правильно там шары забивать. Именно зеленый такой цвет, который есть, он создает максимальное состояние успокоения и концентрации. То есть это, как мы уже знаем, научно доказанный факт. Но я сейчас хочу обратить внимание немножко в другом аспекте. Почему? Потому что, как я уже сказал, как мы знаем, зеленое у нас проявлено везде в нашей природе. Это наша природная часть. Именно вот это состояние зеленого, салатового, легких цветов, это как раз состояние всей нашей флоры, которая есть в нашем окружении, в пространстве. И поэтому изобилие зеленого цвета тоже присутствовало во всех орнаментах, вышивках. Ну, и как это дальше проявляется в нашей жизни, мы это узнаем чуть позже. Следующая чакральная система, и цвет у нас голубой, это уста, это сотворение, прада, творческое выражение, познание, как говорится, кармический уровень. Глаголение истины. Причем хочу сказать и очень настоятельно рекомендую параллель проводить, что наша энергетика, полевая структура влияет не только на нас, а еще и, как говорится, наше торсионное поле, которое происходит, оно влияет и на все предметы, не только на, как мы помним с предыдущих эфиров, на камни, там, ожерелье, кольца, сережки, там, всевозможные элементы, но и на одежду. Поэтому энергетически можно одежду, это первая важная информация, которую я хочу донести, можно как заряжать, так и разряжать. И это очень важно, потому что, ну, многие люди об этом не задумываются и думают, ну, как бы, ну, что-то я делал-то и ладно. А как это проявляется в физическом мире, мы чуть позже узнаем, но я был удивлен, что когда изучал все орнаменты и особенно обережная одежда, которая была разработана на празднике славянского венчания, она была разработана таким образом, что энергетические аспекты, символы, свастические символы позволяли максимально удерживать личную энергетику и поле человека благодаря соединению с его персональными покровителями или с поддержкой рода, или с поддержкой каких-то земных стихий, или просто матушки земли, поэтому рисовали символ жизни, жизненную энергию, макаш рисовали, мать сыру земля. Ну, то есть вариантов в разных течениях много, но основной аспект заключается в том, что обережная одежда, которая использовалась, она продумывала и помогала нам удерживать это достаточно на профессиональном уровне. Вот, и это очень важно, потому что голубой аспект, он тоже использовался в вышивке. И на сегодняшний день частично эта традиция сохранилась в вышиванках различных славянских народов, поэтому вы можете ее лицезреть. И следующее, это так называемое чело, работает такая синяя энергия, истина. Это синхронная работа двух полушарий, ну и познание истины, всевозможный так называемый буддхический уровень. Естественно, это очень хорошо помогает концентрации. И когда я начал это анализировать, хочешь не хочешь, я наталкивался на такие интересные исследования по поводу цвета таких известных компаний, как BMW, Mercedes. И это позволило задуматься, натолкнуться, почему именно вот такой цвет там, логотипа и так далее. Оказалось, они провели исследование и доказали, что это очень благостно влияет на концентрацию успешных людей, которые хотят познать свой статус, свою причастность к чему-то, определенное ощущение. Но на самом-то деле, как мы знаем, наши предки, то есть эти техники и технологии очень хорошо использовали благодаря вот следующей энергии световому спектру фиолетового цвета. Как мы знаем, наша чакра родничок, это единство всего сущего, отрешенности земного и человеческого, то есть это атмический уровень. И тут уже энергетический спектр был проявлен очень сильно, тоже всевозможные очелия, пояса делали из такого. И очень много различных элементов можно было встретить. Поэтому, если это все понимать, буквально коротко, мы понимаем, что наша одежда может помогать нам поддерживать энергетическую связь, потому что, я напоминаю, наше физическое тело – это всего лишь 7% от наших тонких тел. А что же это за тонкие тела? Ну, помним, да, то есть пробежимся буквально скоро нашу матрешечку славянскую вспомним. То есть недалеко не секрет. Физическое тело, эфирное тело, там, ощущение тела, тело астральное, эмоции, ментальное, интеллектуальное тело, тело событийности, казуальное, так называемое, будхиальное, так называемое тело, ценностный план и атмическая миссия. То есть на нашем энергетическом уровне, мы помним, это очень важно проявляется. И вот когда мы одеваем одежду, на первом уровне, смотрите, вот сейчас мы попытаемся по слоям посмотреть, как оно влияет. А я напоминаю, что вначале все происходит на тонком плане, а потом происходит на уже физическом. Ну, потому что я уже сказал, физическое тело только 7%. Поэтому давайте будем считать с первого нашего тела оболочки духа, которая способствует видеть себя и других высшие идеалы. Ну, я напоминаю, у нас проявление нашего духа, оно безгранично. оно является частью пространства всего, ну, то есть мы высшее я, вечный дух, ну, единая суть и так далее. Поэтому вот эта вот космическая энергия, она начинает собираться, и благодаря второй оболочке, законам мироздания, проявляет себя через совесть, помните, да, совместная весть с Творцом. Это сознание законов справедливости, сознание кармы и реинкарнации, то есть то, что живет по совести и не причиняет боли живым существам. И первая вещь, которую это означает, что одежда, которая уже создана, она ни в коем случае не она будет очень гармоничная, она не будет причинять никакого вреда, она будет только улучшать и гармонично. И первый главный аспект, который был у наших предков, это ни в коем случае не было разрушение, потому что все знали принцип бумеранга, что посеешь, то и пожнешь. То есть у нас в нашей обрядовой и не только обрядовой, повсеместной, там, льняной рубахи, конопляной сорочки, не было никаких черепков, не было дракончиков, там, каких-нибудь там, бутылок или там, еще каких-то странных орнаментов непонятного происхождения, потому что они понимали, что уже на тонком плане они будут притягивать по закону притяжения проекцию пространства, и их тонкое тело будет работать с искажением. Понимаете, да? То есть уже вот если в первом проекции это бога-человек, бога-человек это чистейший проводник. И в данном случае все орнаменты были белые, истинные, чистые. То есть, потому что они не привязывались к какому-то имени, у них не было сорочек или каких-то одежд с именами, потому что они знали, что именно речение проходит, и ихняя сущность, к которой привязывалась личность, она меняется. Ну, то есть сущность остается, а вот личность, вот эта вот, она меняет свой, как говорится, внешний облик. И именно речений было множество. А если наши предки жили и очень-очень долго, и по тысяче лет, то, естественно, очень глупо это делать. А у нас сейчас привязываются к брендам, так называемым, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы понимаем, осознаем единство со всем сущим, это намного важнее, чем просто каким-то привязкам. Поэтому в данном случае, когда мы создаем и пытаемся понять, просветлиться, пребываем на этом уровне, мы используем максимально законы мироздания. А законы мироздания, в первую очередь, это, мы знаем, это закон баланса и гармонии. Поэтому одежда должна быть гармоничной. И уже на этом уровне, на второй оболочке, мы сталкиваемся со следующим. Одежда должна быть целостной. Сейчас у нас, как говорится, деструктивные силы эту целостность на второй оболочке пытаются нарушить. И у нас появляется то, что было издревле с наших законов. Было, изгонялись таких людей, у которых была рваная одежда. Ну, в рване. Сейчас у нас сейчас джинсы рваные у людей, там, молодежи, ну и так далее и тому подобное. И считается это модно. На самом деле, во-первых, это нарушает гармонию целостности человеческого духа. И, естественно, поскольку ваше поле расширяется, оно влияет дальше на следующий уровень. Во-первых, оно влияет на интуицию, влияет на осознанный или неосознанный опыт, уроки. Поэтому запомните себе, любая порванная вещь, она должна быть либо пошита, ну или там зашита, подшита, либо просто утилизирована. Потому что любая рваная энергия, она пробивает, там, делает дырку в поле. Может не сразу, но эта энергия потихонечку подсоединяется. То есть даже тот же астральный паразит, он уже на физике, к которому мы дойдем. То есть это уже вам показывает, что здесь у вас, ну, есть дырка. То есть и это уже показывает о том, что до физики уже дошло. Вы уже тут несовершенны. Обращайте на это внимание. А я напоминаю, что если у вас ваш осознанный план жизни превращается в неосознанный, то есть и вы не ведаете, что творите, то в данном случае вы притягиваете следующую оболочку, мыслительное, так называемое, ментальное, физическое тело вами управляют мыслями, мотивами, формами, действиями и автоматически влияют на ваш выбор одежды, влияют на ваш выбор окружение, влияет на ваш выбор статуса, влияет на ну, все ваши выборы. И вот тут интересный момент заключается в том, что ваша мыслительная деятельность выбирает ту или иную одежду. То есть вы выбираете по потребности, ну, общества, к примеру, или по потребности холодно-тепло, или вот у меня есть столько денег, и на это я куплю. Но вы ни в коем случае не анализируете потребности своего предназначения, эволюционного роста, увеличения качества энергетики по специализации вашей. Ну, то есть специальные были орнаменты у воинов, у строителей, у алхимиков, у травников. Они благодаря руническим конструкциям, свастическим конструкциям усиливали эту энергию для того, чтобы быть более эффективным в познании этого мира. Но, к сожалению, у нас сейчас этот баланс тоже нарушен. И следующим этапом появляется очень важный аспект. Это наша оболочка, так называемая пята, эмоциональная, астральная. То есть это привычки и желания. Ну, как мы понимаем, у большинства людей привычки навязаны и желания низменные. Мы находимся в так называемой гуне страсти и невежества. И эти энергии, которые пробивают тонкий астральный план, они начинают очень сильно влиять на взаимодействие с тонким планом. Это астральный план, это астральные паразиты, которые являются и благодаря притяжению негативных мыслей уже появляются негативные эмоции. Кто захочет, может послушать эфир по астральным паразитам. Я не буду просто повторяться. Захотите, послушайте более детально. Но таким образом происходит энергетический пробой. А поскольку мы понимаем, что наша физическая одежда, она имеет микроуровни, то на уровне волокон эти астральные паразиты, они проникают, но они постоянно подсоединяются на тонком плане, поскольку эта энергия ходит туда-обратно, у нас же идет энергия с космоса электрическая и Земли-матушки магнитной. И при взаимодействии вот этого плана эта энергия постоянно ходит, гуляет, она все время реструктуризирует нахождение в пространстве этих, ну, сущностей, паразитов. И таким образом энергия, она может, во-первых, самое простое, ну, у нас выделяются и потовыделения, и мы автоматически засоряем наше следующее тело. Это эфирный каркас. А я напоминаю, запах – это эфир. Таким образом, одежда у нас становится грязной, и она становится ненасыщенной. Благодаря, ну, естественно, уже не надо объяснять, я думаю, деятельности физического тела. Ну, нашей мышечной, кожной, крови, там, всевозможного проявления деятельности, метаболизма, ну и так далее. Поэтому и важный аспект, почему наши предки всегда одевались чистое, носили чистое, потому что они знали, во-первых, в здоровом теле здоровый дух, во-вторых, они знали, что за чистым человеком всегда и чистая совесть и судьба. А если человек грязный, то к нему будет по закону притяжения притягивать грязный. Поэтому бомжи, вот там, которые там в Индии отдельно есть специальная каста так называемых неприкасаемых, их там пытаются, они вот вроде бы якобы там говорят, занимаются высокими духовными вещами, но это априори невозможно, потому что люди находятся на низких вибрационных уровнях. Поэтому к этим вещам наши предки относились очень здравомыслящие. И как вы знаете, у каждого была собственная баня, ходили в баню, лечились, и они были чистыми. Всегда во всех проявлениях, во всех веках, даже когда Русь, царская Россия, в Европе все там смердели, наши предки ходили, княжеские особы всегда удивлялись, писали письма и говорили, как там вообще они смердёж такой. Но это очень важно для понимания, потому что, во-первых, энергетика, я напоминаю, она постоянно двигается. Вот представьте себе, что эта энергия, она перетекает с одного состояния в другое. И в данном случае костюм, который создавали наши предки, он должен соответствовать уровню решаемости задач. Не только защищать физическое тело, но и обеспечивать своему владельцу духовное состояние, гармонию, природные ощущения и творческие сопричастности. И поэтому, как я уже говорил, наши предки создавали их из природных материалов. Ну, во-первых, что такое природный материал? Это те, которые были с природы, с которой взаимодействовали с любовью, когда собирали урожай, сеяли урожай, и это было определенное прикосновение. Во-вторых, это делали люди, и это очень важно, те люди, которые делают одежду с большой любовью и радостью, они вкладывают определенную энергетику. Естественно, даже специальная бережная одежда делалась, вот, как вы знаете, там очень известный обряд чистый четверг делали четверговую соль, а в том числе была и четверговая нить. В эти дни определенные специальные магические дни, родовые дни, создавались определенные заговоры на нитки, на ткани, которые запоминали на тонкоматериальном уровне. И почему у славян такое целое течение называется узелковая магия, когда с помощью узелков можно было создавать определенные энергетические конструкции в пространстве. И благодаря этому наши предки знали это и понимали, что если одежда будет дышать, она будет, во-первых, пропускать праническую энергию, солнечные лучи, ну и пот, и вот будет проходить, и тело никогда не будет пробиваться изнутри. То есть она будет всегда чистым, максимально гармоничным и прекрасным. Поэтому было использовано решение такое, влияние вышивки на внутренних органах человека. То есть это вышивка была не просто там орнамент красивенький или там забабахать, лишь бы чтобы всем удобно было. Нет, был разрабатывался определенный орнамент, который позволял лечить и внутренние органы благодаря соответствующей частоте солнечного сплетения. И самое интересное, сейчас проводили исследования в разных центрах, в разных вообще отдаленных частях мира, проводили исследования древнеславянской обрядовой вышивки, и оказывалось, что вот эти вот орнаменты, они действительно излучают чистоту, которая влияет на восстановление внутренних органов. И благодаря древним нашим орнаментам и свастическим символам можно было даже определить, какую энергию какому органу необходимо. Но поскольку в данном случае вопрос о болезни как такового раньше не стояло, потому что были другие задачи, другое время, и люди смогли себе благодаря живы, врачеванию, ладованию, знахарству могли себя вылечивать, у них не было там хронических таких потребностях специально в этом. Они понимали, что это определенный род энергии, с которым они взаимодействуют. Но тем не менее, одним из главных элементов, который использовался практически на всей одежде, это было дерево, древо. То есть одним из главных символов это непосредственно самая распространенная схема, которая помогала соединяться, ну или так называемый орнамент связи с матушкой землей, для того, чтобы постоянно быть заземленными. Ну, у нас, к сожалению, сейчас в нашей одежде этого не сохранилось, и поэтому нам искусственно приходится делать техники заземления, не говоря уже о том, что, если вы знаете, наши предки ранее, ну я истинно надеюсь, что каждый слушатель славянского радио это делает, утром просыпаетесь и делаете славление солнцу, приветствие солнцу. Или так называемое, вы хотите, веление, можете еще какие-то обращения делать к своим богам, покровителям, наставникам. То есть, благодаря этому старались делать определенный замкнутый контур, во-первых. То есть, это что означает? При орнаментировании конечности шеи, ворота, пояса, подола вокруг человека возникает замкнутое вихревое пространство. И вот в свое время вот это вот пространство, оно может даже блокировать, как уже проанализировано неоднократно, всевозможные излучения. Вот одним из уникальных исследований, которые я там в свое время проводил, одежда из льняной и особенно конопляная одежда, очень хорошо помогает, блокирует излучение, во-первых, электромагнитного поля. То есть вот вся синтетическая одежда, она чем, почему ее сейчас так навязывают? Во-первых, она электролизируется, она разряжает нас, после чего мы теряем свою магнитную часть, и мы болеть начинаем. Поэтому искусственная одежда, она нас на энергетически очень сильно высасывает. Это во-первых. Во-вторых, вот одежда с натуральной с конопли, с льна, она помогает, ну, дышать, и она согревает. Плюс при стирке она практически не портится Ее можно очень, она растягивается. Если вы знаете, делали разные канаты, нитки, ну, очень много всего делали из конопли. И поэтому в данном случае это очень помогает. Я настоятельно рекомендую хотя бы какие-то, если нет возможности, там рубахи. Ну, сейчас уже, кстати, и можно и носки, и обувь достать. Ну, это все, это возможно. Поэтому было бы желание искать. Для чего это нужно? Ну, во-первых, это инструмент гармонии. То есть определенный ритмический ряд, узор, представляет собой уникальный колебательный контур, который согласует естественными колебаниями электромагнитного поля человека в целом и его поле в отдельно внутренних органах. То есть он выравнивает ваш перекос, во-первых, ваши мыслительные процессы. Благодаря, ну, если вы даже условно там вспылили или по какой-то причине влияние планет на вас там как-то сегодня влияет, или вы попали в какой-то там коридор затмений, благодаря этому орнаменты помогали выровнять ваше электромагнитное поле с циклами Вселенной. И контур он давал, образовал определенную совокупность некоторого количества сферических колебаний. То есть имеющие таким образом, как правило, одинаковую амплитуду. Но разную частоту, ну и векторность направленности. Это уже зависит от задачи костюма. А в итоге возникает такая гармоника определенной частоты, выраженная. И создавалось, кстати, это все по принципу золотого сечения, что это не есть немаловажно. Ну и самое классное то, что всегда одежду давали, как говорится, для того, чтобы человек благостно влиял на окружающий мир. Во-первых, не просто так одевались там на праздники, а во-вторых, для того, чтобы общество и пространство тоже понимали те задачи, которые нужны человеку или что он несет в мир. То есть одежда была служителем прообраза человека. То есть человек старался направить на образ, и он пытался улучшить и понимал свой статус. То есть по одежде можно было понять, какой человек статус занимает, чем он должен заниматься. Опять же, одежда помогала ему сохранять те вибрации. Ну, простым языком, вот вы знаете, да, пример такой, вот те же галстуки, они специально, как удушки, затягивают энергетическое поле, чтобы вас чувствовать в узде, под контролем, чтобы вы уже чувствовали свободу. У нас был ворот всегда, у нас одновременно ворот, он и защищал своим узором, но при этом он не затягивал, была определенная свобода. При этом эта свобода всегда, вы помните, влияет на наше мышление, на нашу свободу, на наше сотворчество с Творцом. И поэтому магия, волшебство приходило на всех уровнях. Они, наши предки прекрасно знали, что вышитые обрядовые рушники влияли на урожай в том числе. Встречали и закат, и рассвет. И определенное было и полотенце, и определенные дни, когда встречали, допустим, родовые дни и родовые рушники, если вы хотите проводить обряды, обряды поминания, тризны. И вот, кстати, многие не понимают, потому что энергия накапливается. И вот один из самых таких распространенных вещей, когда там, допустим, человек умирает, и его еще тело, ну, тем не менее, если по традиции, крадирование, спаливание или кремирование так называемого. Эта энергия, там душа возносится буквально быстро. Я не буду сейчас повторяться эти эволюционные аспекты, которые были в предыдущих лекциях. Кто захочет, может послушать. Но фантомная энергия находится в так называемой одежде человека. И вот очень часто я неоднократно замечал такую интересную историю, когда родственники говорят, ну все там, все, он уже ушел, поэтому надо уже делить там, это я буду носить, а это мы спалим, а это вот оно новое, он там все лишь пару раз поносил, в общем, ну и бывает такое. Поэтому, во-первых, одежда всегда должна стираться, один из самых уникальных вещей, всегда наши предки добавляли травы, очень хорошо, ну вы знаете, есть бесогонные травы, если там человек чем-то болел, то, естественно, желательно. Но самые такие из универсальных, которые я рекомендую, это добавляли лаванду. Ну и элементарно, самое простое, это можно немножко соли добавить, которая как универсальный обнулитель эфира, так называемый накопитель той или иной божественной энергии. Поэтому к этим вещам нужно относиться очень важно, мало того, представлять светом или оставляли одежду на солнце, есть так называемые сушили на солнце, именно природное, чтобы световые лучи, фотоны убрали ту фантомную энергию того предыдущего хозяина, может это любимая его там рубашка или костюм или платье какое-то, которое потом влияло. Я знаю случаи, когда люди носили эту одежду, и потом у них начала формироваться такая же судьба, доля. Они брали часть тех кармических уроков того человека. Поэтому я настоятельно рекомендую очищать любые вещи, предметы. Ну или по возможности, конечно, освобождаться от них, если нет на то потребности. Но при этом вы должны понять, если мы говорим о ежедневном обиходе, то когда вы стираете, а я уже, я думаю, в каких-то эфирах или в интернете вы об этом читали, должны быть тоже натуральные порошки без так называемых фосфатов, которые, во-первых, делают раздражение на коже, дают и аллергенные проявления, и блокируют поступление пранической жизненной энергии, так называемая жива, не входит живая материя в вас. Ну и, естественно, вы не можете излучать и накапливать эту энергию в себе. Поэтому старайтесь максимально смотреть какие-то натуральные порошки. Ну и самое важное, то, что было, ну, я считаю, неоднократно использовалось, это то, что вот женщины особенно гладили, выравнивали одежду. Во-первых, для того, чтобы она была гармоничная, равномерная, ну и распределялась. А во-вторых, они могли, допустим, если она хочет, чтобы мужчина был там успешным, к примеру, или сегодня у него финансовый поток шел хорошо, она представляла, что она гладит и покрывает помимо одеяния, вот утюгом так называемым, она покрывает определенной там золотой материей или зеленой материей, чтобы там финансовый поток в дом. Если она хочет, чтобы его супруг суженый был в проявлении творческом, здоровом духа, то она соответствующего там голубой или там синий цвет покрывает. И такие элементы помогают вам, во-первых, давать, чтобы эта энергия одежды светилась. В обычном жизненном дне использовать ту одежду, которую вы можете. Но в первую очередь я настоятельно рекомендую отказаться от одежды с использованием всевозможных орнаментов, логотипов. Во-первых, потому что они накачивают эгрегор, тот, который является создателем, автором. Ну, либо хотя бы преобразовать эти как-то логотипы, закрыть, закрасить, чтобы они использовались свастические символы или орнаменты, или хотя бы просто какие-то красивые цветочки там, или кристаллики, что-нибудь, что поможет вам притягивать. Потому что не всегда эгрегоры, на лекциях по эгрегорам вы можете послушать детально в других записях. Но чтобы рассказать вот таким вот простым образом, чтобы запомнить, обычно использовали по такому принципу. Вот весеннее равноденствие у нас начинается как? У нас красное солнышко. Соответственно, с периода с весеннего равноденствия до летнего солнцестояния у нас происходит цикл по цветам. У нас, мы понимаем, да, оранжевая, потом желтая чакра. Соответственно, то же самое. Одежда использовалась вот в этом спектральном диапазоне. То есть большинство одежды была с соответствующими оттенками. С летнего солнцестояния до осеннего равноденствия использовали желтый, зеленый, голубой. Ну, в принципе, тоже, как бы, понятное дело, использование магических дней никто никого не запрещал, но мы говорим в обыденной жизни, в обиходе, то есть с осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния, это уже совсем другого спектра солнца, это голубой, синий, фиолетовый. Ну и зимнего солнцестояния, естественно, до весеннего равноденствия, тут это уже фиолетовый, белый, ну и красный. Ну, очень простой принцип, он основывается по такому же принципу, был построен зимний солнцеворот, весеннее равноденствие, летний солнцеворот и осеннее равноденствие. И вот по этому же принципу рисовали свастику. потому как она непосредственно двигается по небосводу. И отсюда все эти элементы, то есть каждый элемент, каждый орнамент, он был обдуман. Поэтому, если у вас есть возможность, хотя бы займитесь своей одеждой, той, которую вы не используете, она у вас забирает энергию. Поэтому, особенно девушки, если вы не используете любую вещь 40 дней, не взаимодействуете с ней, хотя бы пыль с ней не стряхиваете, то она у вас забирает тонкоматериальную энергию, потому что ваши энергетические поля, они же не только, это же ваше поле, пространство, квартиры ваши, вы взаимодействуете с этим энергией. Поэтому старайтесь всегда, чтобы это ваше пространство жило. Ну, то есть, если вы не используете там платье или какой-то гардероб, самое простое, хотя бы вы можете положить туда травы, чтобы они постоянно взаимодействовали, и был приятный запах вашего там шкафа или кладовки, чего-либо. Ну и на сегодняшний день сохранено более 206 символов, которые использовались в обрядовой части. На самом деле, как вы знаете, из всевозможных источников и каруницы, и так называемые всесветные грамоты, их должно быть 256, но вот может где-то в глубинках сохранились остальные сакральные символы, но то, что найдено и опубликовано, и вот в тех всевозможных родноверческих общинах, которые я нашел, всего лишь нашел 206 символов. Хотя это тоже очень много. Ну и естественно, как вы знаете, одним из таких самых главных и интересных, помимо волшебных свойств, это целебные свойства одежды из конопли. То есть конопляные изделия используют в первую очередь в лечении верхних дыхательных путей, поэтому у вас, если есть какие-то проблемы с этим, вы это можете использовать. Мало того, как вы знаете, это заболевание и половых, выделительных органах, онкологии, при этом стафилококки, там половина видов золотистой стафилококки, кишечные палочки умирают при ношении одежды с конопли. При профилактике сердечно-сосудистых заболеваний конопля поддерживает эндокринную, нервную систему в норме. Поэтому я еще не видел, вот прямо, чтобы человек там долго нервничал. Человек одевает, успокаивается, его выравнивает с первичными гармониками. И я вот проводил эксперименты, когда люди вспоминали определенные стрессы, а потом одевали в одежду, и то же самое. Им было очень тяжело вспомнить ту же стрессовую ситуацию, находясь в одежде из конопли. Не говоря уже, коноплю можно использовать при авитаминозе, нервозах, там, бессонницах. Она очень классна, особенно если у вас с бессонницы, возьмите себе конопляную подушку. Никогда у наших предков с этим проблем не было. А в том числе она помогает заживлять повреждения кожи, неважно, и в воспалительных процессах, ожогах или у вас после травмах. Знаю случаи, потому что как целитель работаю неоднократно, знаю случаи двух-трехкратного ускорения процесса исцеления, то есть обычно нормы там, заживления тела и использования одежды конопляной. Ну, понятное дело, то есть одежда может помочь коррекции, опять же, коррекции склероза, глаукома, депрессии, эпилепсии, мигрени, астмы, воспаления пищеварительного тракта, геморроя, водянки, там, всех возможных там, туберкулезов, золотухи, ревматизма, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Это я просто к чему говорю, потому что наши предки в основном этим не страдали. Это уже проявление современного мира. И все эти болезни, они уже набывные. Ну, не будем говорить, почему, я думаю, вы прекрасно это понимаете. Ну, во-первых, эти ткани, они обладали свойством и растения лекарственного, которое, кстати, собиралось в определенное время. А вы же понимаете, та одежда, которая собиралась, где, как она собиралась, где-то там в Китае, кем, в каком настроении. Естественно, вам приходится перепрограммировать эту одежду. Поэтому позитивный настрой постоянно сможет вам частично дать определенный акцент вашей одежде. Но тем не менее, какой бы ни был ваш позитивный настрой, если материал некачественный, синтетический, он не сможет проводить ту первичную энергию, которую хотел. Поэтому конопляная одежда, крапинная одежда, ну, они очень хорошие. Они, кстати, не требуют интенсивного ухода, и поэтому это очень хорошо. И, кстати, вот конопля – это гипоаллерген, и он достигается благодаря отсутствию в растительном сыре токсических химикатов. И поэтому вот все эти сорняки, они просто не растут. Вредители, они, если есть конопля, они убирают. Поэтому в данном случае одежда с конопли имеет очень-очень много плюсов, чем минусов. Но тем не менее, если у вас нет одежды с конопли, что же делать, как же с этим всем быть? Одно из самых простых таких решений, которые вы можете найти, это если вы не можете по какой-то причине нашить или не носить вашу любимую футболку Adidas или Nike, то вы как минимум можете использовать свастические символы, там Алатырь, к примеру, самый простой, в виде амулета, оберега, который может повысить уровень вашей энергетики, вашей одежды. Но, тем не менее, если мы говорим о, скажем, о таких практических моментах, а именно, ну, вот, к примеру, вы хотите повысить свойство какой-то, ну, вот вы творческий человек, вы хотите написать книгу, и вам бы очень классно было бы войти в это состояние, ну, вот, чтобы вы себе там гармонично в состоянии вибрации находились и могли там творить чудеса. Естественно, голубая одежда очень хорошо с элементами голубых цветов вам бы помогали. Ну, и не говоря уже о том, что если вы хотите быть коммуникабельными, то это тоже может помогать. То есть, используя одежду, вы можете усиливать вашу полевую структуру и в обществе это делать. Безусловно, как вы знаете, у нас одежда имеет множество цветов. То есть, у нас нет однотонного формата, то есть, чтобы все ходили только в голубом, или в красном, или в белом. Практически такого нет. Ну, разве что там офисных работников, там черно-белый стиль, но тем не менее. При этом вы помните, да, черный он поглощает энергию, поглощает внимание, белый он отдает, он светит. Поэтому в первую очередь задумывайтесь о ту одежду, которую вы несете. Вот представляете, вы находитесь в офисе, вы нервничаете, вы переживаете, все там нервничают, думают, как деньги заработать, сидят в городе, это горе рода, так называемое, все в супер напряжении, и вы эту энергию поглощаете. Естественно, эта энергия потом, она несется и в пространстве очень долго удерживается. Так что не удивляйтесь, почему вы ушли с работы, а у вас настроение по-прежнему никакое. Поэтому у вас, как говорится, ваша одежда – это флешка, которая скопировала это все дело. Самое простое – нужно делать энергетические защиты и техники заземления. Ну, энергетические защиты я уже говорил в предыдущих эфирах. Самое простое – когда вы мысленно представляете утром, что поверх вас, поверх вашего физического тела – это золотой кокон, как будто вы защищены в такую сферу, а поверх него платиновый кокон, такой серебристый. Безусловно, можно комбинировать, если у вас уровень эволюции уже выше – вы там работаете на каком-то космическом плане, или летаете, или занимаетесь астральными путешествиями, осознанными сновидениями, уровень комбинации ваших защит может быть очень большой. Если вы там целитель какой-то, естественно, вам надо использовать, помимо вашей физической защиты или обережной одежды, вы можете использовать еще и тонкоматериальную. И поэтому в момент, когда вот в этом вы будете утром и вечером, то есть день прошел, скинули, мысленно представили, раскрутили защиту, снова создали новую и ложитесь спать. Утром проснулись, сделали то же самое, потому что непонятно, где вы там летали, путешествовали. А таким образом вы будете защищены от пробоев, и ваша одежда будет, ну, как говорится, во-первых, служить вам долго, потому что у вас не будет никаких пробоев. Ну, и я уже самое практичное говорю, оно будет удерживать ту положительную энергетику, ну или тот настрой, который вы себе запрограммировали в течение дня, недели, месяца. Ну и очень важно эти защиты ставить, чтобы максимально быть неподверженным всевозможным эгрегорам, неважно, религии, общества, страны, ну и не подключаться в эти программы невежества. Максимально стараться понимать. И в данном случае одежда в этом помогает. Ну, я уже говорю, если мы, допустим, используем, мы знаем нашу чакральную систему и знаем расположение наших органов, в том числе можно даже исцелять определенным органам, если у вас там какой-то перекос или психосоматический, или еще какой-то, благодаря усилению, ну, я еще в предыдущих лекциях по буквице об этом рассказывал, про диагностику здоровья по буквице, но в том числе можно усиливать, поскольку один из интересных элементов, вы знаете, буквица еще имеет цвет. И по факту, когда вы не только звуковое значение и цифровое, а еще и световое, и поэтому, ну, я сейчас не буду передавать световую гамму и палитру, кто захочет, может об этом ознакомиться глубже, почитать в интернете, то каждая буквица, которую вы изучаете, имеет световой диапазон. И по факту ваша одежда тоже имеет световой диапазон. И ее можно и описать. И если мы говорим, что это определенный уровень вибрации, это определенный спектр, то если вы будете носить одежду определенного спектра, то вы будете притягивать энергии этого уровня. Естественно, это поможет вам ускорить процесс исцеления. Ну, это зависит от уровня глубины вашего заболевания. Естественно, это только лишь один из элементов, который поможет вам приблизить. Я сейчас не буду рассказывать о лекцию о юбках. Я думаю, с предыдущих эфиров, когда-то очень давно на Славянском радио я это видел. Поэтому просто лишь хочу напомнить тех сказительниц, которые рассказывали, что женская энергия идет снизу вверх, поэтому это торсионная энергия, это колокол. Женщины носили длинные юбки для того, чтобы убирать эту энергию с пространства, она закручивалась и запитывала женские органы, вообще женскую силу. Поэтому не удивляйтесь, почему общество сейчас насаждает тонкие юбки, короткие юбки. Во-первых, для того, чтобы не было никакого взаимодействия с землей, не говоря уже не использовались там другие чакры, но из сбора этой энергии женщины теряли свою женскую энергию, привлекательность, но их энергия находилась там на только уровнях там, первых, вторых чакрах. Естественно, верхние уровни они практически не используют. Не обижайте женщины, но общество таким вот образом создает модель для того, чтобы это... Ну, я не видел что-то таких женщин в коротких юбках, которые там рассказывали о супердуховном, понимали эти все процессы. Не хочу никого обидеть, но я хочу сказать, что состояние меняется. При этом очень важно знать, что в платьях всегда вы будете согреты, наполнены. Вы можете даже проверить, как это потом будет влиять на ваши отношения с вашим мужчиной, взаимодействием и пониманием. Опять же, не буду повторять целый эфир, который был ранее, но я просто хочу напомнить, что это очень важно, в том числе, что касается мужской одежды. Мужская одежда всегда тоже должна быть опрятная, она должна быть аккуратная, и она в том числе должна быть также привлекательна, как ни крути, она еще должна быть практичная. То есть вы должны ощущать себя комфортно, и это очень важно. Ну, многие сейчас понимают комфорт в виде стиля, модели, но это еще должно ощущаться вами, вам самим должно это нравиться. Мы покупаем обычно, ну, потому что так близко или надо что-то купить. Но приведите себе пример, не нужно хранить то, что оно вам не нужно, но оно просто разноцветное или прикольное, или потому что надо было купить. Подумайте действительно, куда вы развиваетесь, какая сейчас у вас специализация, и попробуйте проанализировать, какие энергии вы излучаете, какого спектра, и каких целей вы хотите добиться. И если вы заметите, то по закону притяжения вы уже сейчас приблизительно носите те или иные стиль одежды, ну, то есть определенного цветового диапазона. То есть у вас депрессия, темные цвета, вы радостные, настроенные, счастливые, позитивные, там, яркие, оранжевые, светлые, какие-нибудь там салатовые, голубые. Ну, это естественная закономерность, поэтому тут мы ничего такого сверхъестественного не придумаем. Тем не менее, помимо лечебных свойств одежды, что еще можно делать? Ну, не говоря уже о том, что ее там стирать надо, гладить и очищать, нужно еще очень важно сохранять одежду. Потому что, я напоминаю, это очень важно. Если у вас одежда условно лежит покомканная, то энергия, ну, пробивается. Поэтому если одежда у вас аккуратно на полочках сложена, она, во-первых, не передает энергетику соседней одежды. Условно, если у вас одежда там рабочая, хранится с одеждой домашней, то вы можете себе представить, как эта энергия пассивно на вас будет влиять. Рекомендовалось, раньше были определенные полочки для бережной одежды, полочки для домашней одежды, полочки там для рабочей одежды, для того, чтобы диапазон энергии не пересекался между собой. Ну и естественно, очень важно, и это в принципе тоже один из таких интересных аспектов, когда мы применяем одежду, мы естественно используем перед зеркалом. И, как вы знаете, зеркало — это один из вход в порталы, кто там знает с элементов магии, зеркальной магии, вход в тонкие миры, не будем сейчас об этом говорить, как это сделать, зачем это сделать и почему это сделать. Просто лишь скажу, что ваша одежда и ваше состояние постоянно копируется и дает энергетический слепок вашему зеркалу. И каждый раз, когда вы проходите, оно пассивно на вас влияет. И поэтому очень важно, в каком состоянии вы приходите домой или идете на работу, и так далее. Поэтому если у вас все-таки есть такая потребность, крайность, примеряться перед зеркалом, идти на важную встречу, на какое-то мероприятие, старайтесь это делать постоянно и каждый день, чтобы у вас было состояние сейчас постоянно радостным. То есть вы должны понять, что если вы находитесь перед зеркалом, вы идете на нелюбимую работу, то это энергетически делает отпечаток и, во-первых, зеркало на ваше одеяние, копирует ваше состояние вчерашнего вашего нежелания идти на вашу работу. Естественно, вы уже идете с посылом негатива. Поэтому я настоятельно рекомендую очищать квартиру, пространство хотя бы раз в неделю. Ну и, во-первых, для того, чтобы ваша одежда была чистой, гармоничной. Ну, если вы под защитами, то, конечно, вы будете защищены. Единственное, вот еще такой интересный момент по поводу одежды. У нас, к сожалению, сейчас в общем обиходе не очень воспринимается ачелья как головной убор, или шапки у нас воспринимаются совсем с другой точки зрения, просто как прикрывать голову. Но на самом деле, мы знаем, ачелья использовалась для защиты третьего глаза, и усиления определенных способностей. А головные уборы, такие как всевозможные сейчас шапки, использовались для усиления работы так называемые коронные чакры, и работы верхних центров. Поэтому головные уборы были, использовались тоже с практической точки зрения. Сейчас же головные уборы, то, что вы можете сделать, вы можете спокойно нашить на свой головной убор свастику, которая, во-первых, опять же, будет защищать от всевозможного излучения, от всевозможного влияния на вас. Если вы не можете носить, к примеру, там ачелье или какую-нибудь диадему, то естественно, это одно из решений. Женщинам же проще, женщины заплетали в косу ленту. И поэтому это, во-первых, коса, это определенное плетение было, и несколько видов плетений было. Тоже сейчас не хочу об этом целую лекцию читать. Но самое важное, нужно понять, что чем длиннее коса, она защищала и позвоночник, и рот, и мужскую, и сексуальную энергию женщины, в том числе ее энергетические тела. А если она вплетала еще определенную ленточку или несколько ленточек, то, естественно, она усилила те или иные материи, те или иные энергии, что это тоже давало дополнительную поддержку. Не только себе, а если она уже, как говорится, берегиня, ведущая мать, то, естественно, она еще защищала энергией и энергетику всего дома. И вот так медленно перебрались к теме одежды детей, буквально коротко, потому что на самом деле это тоже очень важно. Настоятельно рекомендую к этому относиться очень достаточно серьезно, поскольку те прообразы, опять же, супергероев, непонятно кого, очень сильно влияют не только на психику, но и на подсознательное уровень развития эволюции личности человека. Поэтому он иногда может просто заблокироваться в развитии благодаря тем образом, которые ему дает одежда. К этим вещам нужно отнестись очень важно. И в том числе одежда должна быть свободная. Она не должна сковывать ребенка для действий, для познания мира. И это очень-очень важно, поскольку дети, они носили длинные рубахи, они были свободные, и они постоянно находились в творчестве. У нас же сейчас максимально старают сковывать свободу от начинания проявления там, памперсов. Но я не говорю, что памперсы это плохо, но вот все возможные другие проявления. Поэтому просто лишь скажу по детям, вот, из своих личных наблюдений по детям, своего опыта, скажу, что очень важно, какую одежду вы даете детям. Старайтесь, как бы странно это сейчас не звучало, давать вот льняные или белые одеяния, как бы они ни мазались, но, по крайней мере, ребенок хотя бы до 3 лет, он, вы же знаете, он накапливает энергию и формирует свое эфирное тело, и до 7 лет он максимально, как губка, все впитывает. Если он будет впитывать чистые, светлые энергии, то он таким и проявится, как кристалл, вы его просто ограните, и он станет еще лучше, светлее. А если он будет изначально замутнен, то постарайтесь в нем принести эту чистоту, что он должен быть чистым и работать над собой. Это очень-очень важно. А что касается энергетики детей, поскольку одежда на них очень сильно влияет, они еще имеют потенциал незаблокированный с прошлых жизней, настоятельно рекомендую в детские колыбельки делали тоже и свастические символы, и бережники, кто-то делал мотанки, там всевозможные обережницы, крупенечки. Ну, очень-очень много возможных вариантов. Один из простых, вы можете сделать такой обережный элемент для своего дома или для своего ребенка в колыбельку или в комнату, в кроватку. Это поможет существенно увеличить уровень энергетики. Ну и касается это не только одежды, и постельного белья. Поэтому если там вы хотите, чтобы ребенок спал, ну и в том числе, если вы хотите, чтобы у вас было любовь и милование своим супругом или супругой гармоничнее, комфортнее, вы всегда можете во время стирки добавить немножечко трав, которые помогут увеличить, будь то женских, будь то мужских. Опять же, тоже лекцию по травничеству не буду рассказывать, просто лишь скажу, что это все возможно. И если вы будете взаимодействовать, понимать, чего же все-таки, какой энергии не хватает, какого типа материи не хватает, то вы можете существенно выйти на другой уровень вашей жизни. Как квинтэссенция, скажу так. Последнее – это работа вашей одежды на общество. Как вы понимаете, как вы одеты, вы так или иначе, хотите или не хотите, на вас обращают внимание, вы взаимодействуете с общественным пространством. И если же вы несете положительный светлый образ, то вы действительно можете поменять общество, пространство, их мысли, намерения, ну или, по крайней мере, они с вами могут прислушиваться. А поскольку здесь все здравомыслящие и слушатели Славянского радио хотят сделать что-то хорошее для блага развития нашего народа, во благо рода, то, я думаю, было бы правильно, если бы вы старались привносить элементы обрядового, как говорится, и свастические элементы, вообще традиции, хотя бы какие-то самые простые там рушники, вышиванки, хотя бы с чего-то начать, хотя бы, или там с конопляной одежды. И это помогло бы поменять общество, пространство, что одеваться в традиционном, в обрядовом, в живом, и вообще самое важное, ключевое слово, в натуральном, это и модно, и правильно. Мало того, не поддерживать какого-то там иностранного непонятного производителя. Ну, во-первых, вы начнете углубляться в понимание, кто же сделал, как сделал, какие элементы, какие символы, для чего это надо, почему. Вы хотите, не хотите, вы будете больше читать, смотреть, изучать. Эти все аспекты проникаться, естественно, будете больше углубляться в нашу природную традицию. Возможно, кто-то вспомнит свои навыки и сможет стать берегиней, мастерицей. Есть достаточно большая потребность. Я знаю, сейчас уже очень многие реализуют, делают такие одеяния. Но поскольку народ пробуждается, потребность в этом большая, но даже на массовом рынке. Или же хотя бы преобразование одной одежды в другую. Поэтому вы должны понять, что от вас в том, в чем вы находитесь, зависит и преобразование общества. Но если вы как серная масса, то не удивляйтесь, почему к вам. Старайтесь быть в первую очередь натуральным и сохранять свою идентичность в том проявлении. Не вестись на бренды, тренды, которые вам там пытаются вот эти иностранные навязать. Старайтесь быть природным. И чем больше у вас будет природы во всех ее проявлениях, и космоса наших, как говорится, сакральных истин, которые были проявлены в свастических, вот именно в свастике, и вы будете тянуться к свету, тянуться в познание мироздания, то одежда и все то, что вы себе используете для познания физического мира в виде физической материи, будет вам только в помощь. Изучайте, познавайте, чтобы сущего свет постичь. У меня все. Хорошо. Хорошо, что у тебя все, потому что время уже потратили более запланированно на доклад. И нам приходится теперь перейти ко второй части нашей беседы. Это ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые появляются на сайте Народнославянского радио, slavradio.org. Это наш официальный сайт, там есть беседка, чат. И также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом, латиницей, без каких-то подчеркиваний, разрывов, тире и так далее. Сейчас небольшая отбивочка, после этого вторая часть взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 3 сентября 2019 года, вторник. Магические свойства ткани – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Александр Жарков. В первой части Александр рассказал свое видение по этому вопросу, и пришло время отвечать за свои слова. Отвечать за слова он будет, потому что появились у нас реплики-комментарии у нас на сайте slavradio.org, в чате беседки, ну и, в общем-то, в нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Первый вопрос пришел от Игоря. Красный, раса, рось, русый, русский, красивый, корень, РС. Это вот такое, не знаю, замечание, реплика или высказывание. Я не знаю, что ответить. Ну, наверное. Ну, все правильно, что согласен. Хорошо, идем дальше. Артур. Да, за 5 лет своего отсутствия в разы выросло качество радио, и темы более позитивные и добрые стали, а также гости с ведущей более адекватные. Вот что значит поддержка народа славян. Хорошо, дальше. Максим Архипов. Здравия всем, здравия, Алексей, Александр. Учитывая, что тонкие тела человека имеют большой объем в пространстве, имеет ли значение проекция, например, меридианов и организма на рисунок, в кавычках, одежды с определенным коэффициентом по золотому сечению 1,618 или вообще саженной системы, или повторение линий судьбы ладони с увеличением на перчатках? Да, конечно, имеет. Во-первых, вы же понимаете, то есть расположение вышивки строится так. Во-первых, замеряется человек. Естественно, узоры располагались по горизонтали. Соблюдалась равна великость фона и узора. Замкнутые контуры вокруг частей тела. Для женщин распоряжались узоры. Узоры прави, яви, нави. А для мужчин нави, яви, прави. То есть, если мы пробежимся по узорам в подоле делали, на подоле обычно делали символы бережения жизни, то есть самый низ. Родовые символы богов, покровители, знаки родовых духов. Дальше у нас шел пояс. Пояс также указывал на принадлежность касте, варне, ну так называемой, положение человека в данной, как говорится, варновой системе. То есть пояс воинов был кожаным, ну или металлическим, там, тому подобное. В символах родовых покровителей, ну, там, что использовалось. Остальные поясы были плетеные, соответственно, с разными орнаментами. Если у нас тут рукава, то рукава на краях носили символы бережения, дела жизни, символы поддерживания жизненного пути человека. Опять же, тоже рассчитывалось и зависит от пропорций человека. Ворот у нас, это вышивка на вороте, символизировала профессиональную принадлежность. Опять же, тоже у кузнеца и у ювелира были знаки сварожьи, знаки огня металла. Ну, это так, просто к примеру, там, на вскидочку. Ну, и, как говорится, на груди носили символы, отражающие внутреннюю суть человека. Его исконное «я», его дух, его внутреннее состояние. Поэтому однозначно, если вы нарушите пропорцию, будет нарушение вот всех этих проекций, и будет у человека искажение. Поэтому на хаптяп-ляп никто не делал. Все прекрасно понимали эти принципы. Как говорится, все уже правильно вы сказали по золотому сечению. Игорь, какие цвета одежды подходят людям, родившимся под чертогом орла, бусла и так далее? Какие черты характера, качества человека надо при этом учитывать? Благодарю. Ну, тут надо просто понимать, тут же не только вот чертог орла, бусла, и это просто, мы же еще понимаем, что нужно понимать время, место, где... Вообще, тут надо понимать сумму генетики родителей, духовное развитие, какие задачи. То есть, это нельзя так просто взять, обобщить. Потому что уже мы до этого говорили. Тут, если мы даже берем одежду, нам надо, если мы уже разрабатываем под задачи, мы должны и на локоть, на аршин, там, на ту же, там, на нашу сажень, которую на всех проекциях нужно все рассчитать. И на косую, и на шаг, на прядь. Все это вот вообще все возможные элементы, которые вот вы замеряете, вы должны нанести каждый маленький орнамент. Тут надо просто понять, во-первых, задачу конкретно, что человек хочет, какую цель он преследует. Дальше его просмотреть. Вообще, кстати, еще самое важное – ну, можно, конечно, еще очень долго, но не хочется задерживать эфир. Просто скажу, вы же не забывайте, что у нас еще есть ведическое имя. То есть, помимо общинного имени, есть ведическое имя. И если от вашего ведического имени отталкивается, ну, как говорится, рунические символы. Но самое простое, то, что я вот могу сказать по памяти, то, что помню. Если вот пробежимся, то если мы говорим по чертогам, вот у нас же как идет? Вот мы просто-напросто берем и можем взять по чертогам, к примеру, бусл – это символ рода, дева – это жива-джива, раса – леопард – это дождь-бог, орел – это у нас перун, то есть… Конь – это у нас купала, финис – это вышень, лось – это лада, тур – это крышень, лиса – это морена, волк, белый пес, да, это велес, медведь – это сварог, ворон – каледа, варуна, змей – это симаргал, лебедь – это макаш, щука – это рожана и последний, по-моему, там кто был, вепрь, рамхат, во. Ну, то есть, условно, самое простое, хотите, возьмите, ну, в покровителя свастические символы или вот именно конкретного этого бога-покровителя. Ну, уже дальше от этого бога, с какими он энергиями работает, подбирайте цвета. Ну, вот у меня вот такой ответ приблизительно. Хорошо. Идем дальше. Божена Максименко. Здравия, Александр. Скажите, а если человек надевает одежду со свастичными символами, которые ему не подходят, например, знаки волхвов, а сам не понимает, что означают данные символы, чем это чревато? Наши предки умели читать свастичные знаки на одежде и определять, к какому роду, варне, роду занятий, местности принадлежит человек. Мы сейчас не знаем этого. Как для своей одежды выбрать солярные знаки? Ну, во-первых, хочешь не хочешь, опять же, возвращаемся к космическим законам, настоятельно рекомендую послушать предыдущие эфиры, вы все равно же резонируете, вы чувствуете, оно вам резонирует. То есть там, когда мы берем, у нас там очень много этих символов, там более 108 первого круга, потом 180 и 256 там, второго круга, это достаточно объемный массив. Вы должны просто понять, опять же, какую вы задачу преследуете. То есть, если вы берете символ, и он вам резонирует, тут вот почему-то вам надо это. Вот вы, может, не совсем еще знаете, может быть, не понимаете глубину, но оно вам раскрылось на каком-то уровне. Потому что это очень, очень важно. Вы должны раствориться в собственном сознании во время того, когда вот вы выбираете этот символ. То есть, не должно быть никаких границ. И не яви, нави, прави, вообще этого ничего нету. То есть попробуйте проникнуться. Если вы не знаете, то этот символ на вас будет работать ровно на том уровне вашего познания. Он вас не искалечит. Но либо ускорить так процессы жизни, опять же, по закону выбора вашей души. Вы же не забывайте, над вами покровитель, род, который тоже вас фильтрует по закону иерархии, и он вас не даст в обиду, потому что вы по какой-то глупости обложились себе свастиками. Но если вы по какой-то глупости обложились свастиками перевернутыми, как говорится, ну не удивляйтесь, почему вы там фашистом стали. То есть это закон, ваш выбор, пожалуйста. Вот и все. Ой, как ты это про фашистов сказал? Ну ладно, давай дальше. Надо напомнить, что фашизм, там немножечко другие знаки. Ну да. Национал-социализм, назовем так. Да. Прошу прощения. Медоед Барсук. Влияют ли рваные джинсы либо одежда на человека и его здоровье? Ты уже ответил на этот вопрос в докладе, да. Поэтому идем дальше. Да. И дальше. Медоед Барсук. Чем чище человек, тем чище его помыслы. А как же такие товарищи, как дервиши? Хотя это не наша культура. Там чем грязнее дервиш, тем выше его святость. Что думаете? Ну, я уже отвечал на это тоже в докладе. Я считаю, это небылицы. Хорошо. Ольга Жаркова. Какого цвета одежду выбирать для маленьких грудных детей? Какие цвета одежды выбирать для мальчика и для девочки? И медоед сразу же дополняет. Почему сейчас в основном стадное чувство ведет людей к тому, что для мальчиков синий цвет, а для девочек розовый? И влияет ли цвет и структура ткани на человека? Вот два вопроса от Ольги и от медоеда Барсука. Ну, я уже практически отвечал. То есть у нас сейчас общество... Нужно готовить менеджеров, которые будут только думать, ну там вот синий, все, аналитический склад ума. Ну а и розовый — это такие легкие, мягкие оттенки, такие нежные. Но опять же, это один из спектра, но это же не полный спектр всех цветов радуги. Поэтому я рекомендую все-таки брать белый. А уже потом, вы знаете, что у нас дети формируются, вообще до 12 лет детей называли чадо. Поэтому до тех пор, пока не проходило там первое, второе именно лечение, элементарно хотя бы максимально, хотя бы до 3 лет стараться доминировать светлые цвета. Ну, чтобы такая яркая одежда была. Опять же, это надо тоже понимать под задачу ребенка. То есть, если это ребенок активный, или это один тип одежды и цветов. А если ребенок там хочет быть там ученым, или вы знаете, что он там астрологом будет, или еще кем-то, да, вы его уже готовите. То есть раньше об этом очень продумано. И вообще был родовой совет, и понимали, определяли, готовили. Это же не просто так было. Родовые уклоны и ценности, они были, не сохранялись. У нас, к сожалению, это надо восстанавливать все. Вот что касается, с каких материалов, ну я отвечал, только вопрос просто всегда старайтесь... Вот приучите себя под задачу. То есть какая задача? Какого? Не просто так одеть, лишь бы в школу пошел, или там, лишь бы пошел там в садик. А постарайтесь понять, что вы хотите передать своему чаду. То есть что вы хотите, чему вы хотите научить. От этого и отталкивайтесь. И опять же, самый главный ваш учитель – это ваша интуиция. Это ваш внутренний голос, это ваше высшее я. То есть если вам внутри от сердца говорит вот это, ну значит попробуйте вот это. Или как минимум вы всегда можете провести аналитику. То есть вот ребенок походил, там, побегал, ну, в какой-то одежде. Можете посмотреть так, вот как он себя ведет. Агрессивный, не агрессивный. Я даже знаю случаи, вот у меня очень многие, там, я работаю с детьми индиго, кристаллами, там, радужными, золотыми детками, которые сейчас рождаются, приходят. И очень многие просто непоседы. Даже просто потому, что меняешь цвет игрушек, меняешь цвет одежды, они себя по-другому ведут. Ну, вот даже до таких простых, примитивных вещей, элементарных. Да, они намного умнее, но элементарно, если помогать им вот в таких элементах, их уровень развития бывает выше. Вот просто маленькую реплику скажу. Бывает, во время уровня эволюции ребенка не хватает какой-то материи для сознания, для того, чтобы нейроны там, ну, как говорится, синтезировались, и начал человек думать. И у него там бывает, ну, неважно, там родители подарили айфон, ушли на работу, и он там себе играет, но других не хватает. Если вы с ним будете играть, постоянно он будет, ну, видеть эти всевозможные цвета. Но самая лучшая игра – это, конечно, природа, там во все цвета. Поэтому чем больше вы общаетесь с детьми на природе, тем хорошо. Но если у ребенка отсталое развитие по какой-либо причине, ну, может, стресс или так далее, одежда тоже может помочь проработать эту блокировку или проблемы с речью. Это как минимум. То есть, если вы хотите, у вас у ребенка проблемы с речью, как минимум попробуйте использовать вот голубой цвет. Вот, ну, неважно, в каком-либо проявлении, ему речь будет намного легче идти или пытаться получаться разговаривать. Это мой такой совет. Хорошо. Светлая рада. Здравия, Александр. Обожаю вас слушать. Очень много даете интересной информации. Вопрос. А если наоборот, одежда быстро изнашивается, рвется, в частности носки, можно ли что-либо сказать о его владельце? Светлая рада, я думаю, что можно сказать о качестве производимой продукции в этом случае, в первую очередь. Но все-таки. Ну, вот про носки уже как бы ответили. Но я скажу так, вот у меня есть яркие примеры. Очень часто, когда обращаются люди с всевозможными там подселениями или какими-то проблемами астрального плана или там проявлениями порчи, сглаз, очень часто у людей рвется одежда. Ну, то есть не просто раз там в пятилетку, а именно системно. То есть у нее там случайно задел, случайно упал, там что-то где-то там порвалось в стиральной машинке. То есть это уже, ну, не к добру. То есть его поле, в человеческом поле есть какие-то либо астральные паразиты, либо поврежденная порча, которая потом одежду влияет, ну, оно рвет на тонком плане. И потом уже внешнее пространство. Это один вариант. Второй вариант, может просто стиль его высшего «я» уже поменял свое мышление. Ну, представьте себе, что вы там духовными практиками начали заниматься, или там, неважно, йога, или чем-то там славянской здравой, белояром, а тут вы еще в футболке, там, я не знаю, 14-летнего школьника. То хочешь не хочешь, пространство скажет по закону пустоты, вы должны, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Ну, вы же помните свою одежду, которую вы носили в 5 лет? Я думаю, вряд ли. Где она сейчас? Вы ее выкинули или отдали кому-то? Ее уже нет. Потому что вы ее перерожили. Ну, вы ее отпустили, отдали, уже она ушла в пространство, в небытие. Точно так же, если что-то рвется, оно иногда, вот, отпускайте его. Какая она бы ни была любимая, там, рубашка, юбочка, блузочка, просто отпустите и забудьте. Так будет лучше. Но если вы все-таки понимаете, для чего нам ее спасать, но это вот самое простое. Но если рвется системно, то тогда обратитесь, ну или сами почиститесь, опять же уже говорю, молитвенными техниками, там, живо или, опять же, самые классные, вы знаете, обрядовые практики, прыгание через костер, хождение по углям, опять же, нахождение бани, окуривание травами, ну и так далее и тому подобное. Заходите, можете послушать лекцию по поводу астральных паразитов. Поэтому отслеживайте, каждый раз нужно смотреть, а может это просто производитель кривой. Угу. Игорь, какого цвета и с каким орнаментом нужно носить одежду для усиления работы центра Лады Богородицы? Чакра солнечного сплетения, цвет зеленый. Благодарю. Ну, вы уже ответили, по-моему. Ну, очень много орнаментов всевозможных зеленых. Вот зеленый, очень много одежды. Я думаю, обрядовый вы ее явно могли встречать во всевозможных праздниках. Поэтому с этим, кстати, вообще не есть проблема. Больше используйте зеленого цвета. Хорошо. Гена, какой орнамент самомощно, интересно написано, самомощно влияет на поле? И как человек себя должен вести при этом? Быть добру? Ну, я скажу так, нету такого, типа, самый крутой орнамент, но один из самых сильных орнаментов, который, в принципе, использовался, может это правильно, неправильно сказать, что это все относительно, в каком регионе это встречалось. Но если мы говорим о всевозможных регионах, один из самых частых упоминаемых – это символы огня во всех его проявлениях, то есть аллатырь. То есть если мы говорим, вот аллатырь, он везде изображался, в принципе, как наполнитель, насытитель вот этой вот космической энергии, соединение вот божественного, земного. И он достаточно мощный. Если вот говорить вот сильно, распространенно и масштабно. Я думаю, вы его можете видеть, ну, его очень много. В разных регионах, в разных уголках, вот по постсоветскому пространству я видел разные вышиванки, когда анализировал, читал труды женщин, берегинь, которые собирали. Так вот, ну, просто пробегусь. Словакия, Сербия, русские, поляки, македонцы, белорусы, болгары, боснийцы, лужане, словены, украинцы, хорваты, черногорцы, чехи и кашубы, у всех практически похожие орнаменты. Ну, вот, ну, там они чуть-чуть там отличаются, ну, понятное дело, но идеология вот такая. И алатырь, он везде присутствовал. Я ответил. Идем дальше. Медоед Барсук. Может, чуть не в тему, но, к слову, про энергию вокруг нашего тела. Знакомы ли с трудом Мишалкина своды славянской гимнастики? Если да, то как считаете, стоящая книга? Ну, конечно, стоящая, смотря для кого, для женщин или для мужчин. Ну, то есть, тут надо понимать, конечно, была и славянская гимнастика, славянские береги, чаровниц, бережа, то есть, ну, их очень много разновидностей и направлений. Просто нужно понимать задачу. Кому-то нужно, кому-то сейчас это не нужно. Идем дальше. Игорь. Иногда одеваю на работу русские рубахи с вышиванками. Например, с пируновым цветком. Люди реагируют по-разному. Как себя вести при этом? Ну, это очень правильно, и я очень рад за вас, то, что вы это делаете. Ну, тут очень тонко, надо понимать, как реагируют. То есть, если есть интерес, вы можете рассказать лекцию о том, о развитии способностей и вообще классную историю по поводу, может, я в этой вышиванке потом пойду цветок папоротника, а после цветка папоротника вы скажете, что вообще есть такие славяне, и что ваши соседи по работе тоже к ним относятся. Надеюсь, скорее всего. Может, они проникнутся и проснутся от кромешного сна и начнут чем-то интересоваться. Ну, это к примеру, и сказать, ой, я не знаю, это просто ребята со славянского радио посоветовали, они очень крутые, классные, вот, пожалуйста, ссылочка слушай, может, тоже человеку поможет. А если человек не воспринимает никак, и он там только осуждает, понятное дело, что все, что угодно вы ему будете рассказывать, но оно ни к чему хорошему не приведет. Но если вы будете, к примеру, приходить и говорить, вот я тут сейчас, вот все такое интересное состояние, классное такое, вот так и читается, и смотрится, анализируется, и планы, и бизнес там, и говорит, слушай, а что так, а я не знаю, вот отдел, вот как-то так рубаха это она работает, не знаю, что-то там где-то начитал, что вот такой там символ, вот. Это может других завлечь, заинтересовать. Смотря как вы, если вы познаете мир по закону притяжения, будет и такое. Вы просто смотрите, в каком вы состоянии притягиваете этих людей. Это ваше испытание, это ваш опыт или это ваша карма. То есть анализируйте это. Вы действительно можете таким образом поменять пространство, обучая. Но сами вы для этого должны, вы помните, да? Буквица у нас идет «веди», потом «глаголи». Вы должны научиться ведать и понимать. Не просто знать, а понимать эту информацию. Потом ее применять и глаголить, тогда общество поменяется. Когда вы будете асом, учитесь, я думаю, вы сможете поменять свою как минимум работу, а потом у вас на работе все будут ходить в вышиванках, и это будет, по-моему, только классно. А если еще будет на праздники ходить, от этого все выиграют. Угу. Игорь, вообще меня удивляет такой вопрос, как себя вести при этом. Да как себя вести при этом, если человек что-то делает, норму какую-то выполняет, а на него смотрят как-то по-другому? Вот если вы мужчина, вы задумываетесь о том, что про вас подумают те, которые нетрадиционно ориентированы? Ну вот они нетрадиционно ориентированы. Ну так вот сложилось. Вот такая у них болезнь. Ну и что? Вы будете думать о том, как себя вести, если вдруг они на вас пальцем покажут, что вы мужчина? Или если какая-то женщина одевается, как положено, женщина, вокруг стоят проститутки, она будет что, как-то реагировать на то, что шлюхи ей будут кричать и говорить? Но если вы что-то делаете естественное, нормальное, как надо реагировать на тех, кто вам говорит, что это неестественно, ненормально? Вы одеваете свою традиционную одежду. Вы одеваете ее с теми знаками, которые ваши. И как вы должны реагировать на тех, которые этого просто пока не понимают? Ну что? Или вы делаете что-то неправильное, либо вы одеваете что-то не свое. Вот когда вы делаете что-то свое, вам все равно то, что говорит. А когда вы делаете не свое, вы все время задумываетесь, а то ли я сделал, а может быть не так. Вы определитесь, то ли вы делаете или не то, свое одеваете, не свое. И все тогда станет на свои места. Светлана Высоцкая. Больше нравится желтый, зеленый и оранжевый цвет. Что это значит? Связано ли это с цветом чакр? Благодарю. Ну да, конечно. Вам просто вы светлый, радостный человек, эмоциональный. Вы солнышко, поэтому Отчасти вы сейчас вибрируете в этом диапазоне, точка сборки у вас находится в этом спектре, вы познаете, думаете, мыслите. Сейчас это так, то есть оно же все плавает, может у вас поменяется потом состояние. Но пока на данном этапе эволюционного вашего развития это вот такие цвета. Хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики, комментарии мы озвучили. И приходит время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Ну, в первую очередь хочется сказать, что мы славяне, восточные, западные, южные славяне. Пора нам всем вспомнить наши совместные корни, вот вспомнить нашу единую культуру, которая была проявлена в одежде, в культурных традициях, культурных наших дедов и пращуров. У нас одно небо, одни боги, один род. Я истинно надеюсь, то, что возродится род наш единый, славянский род, благодаря знаниям и максимальным познаниям через люди Бога ведают. Жизнь по совести, жить ради друг друга в благости. Если вы будете любить и находить счастье другого в своем собственном счастье, уважать, ценить природу, как лес – это храм, испокон веков природа была живым храмом для наших предков, и они творили обряды священных рощ и дубравах, то вы станете детьми земли, и сила наша скрыта в заповедных чащах и великолепных лесах. Если вы будете взаимодействовать с природой, хотя бы даже через одежду, и уважать, любить и ценить ее, то поверьте, наша культура, то, что объединяет людей в народ, возродится. Чего я вам истинно желаю? Быть добро. Благодарю за теплые пожелания, также присоединяясь к тому, что ты сказал, и мне остается в заключении напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 3 сентября 2019 года, вторник, мы рассматривали тему в эфире «Магическое свойство ткани», а в виртуальной студии Народного Санского радио находился Александр Жарков и Алексей Орлов. Друзья мои, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. Изучайте свою древность, свое наследие, свою культуру, ибо другого у нас нет. А если другого у нас нет, то опора может быть только на то, что наше родное. Вот как раз на это, на наше наследие, на нашу культуру. У нас не так много осталось, но нам надо возрождаться. Пришло время возрождения. Желаю всем добра. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.